вовсе ни в какой не в чайке, она в тебе. Вот ты боишься воды, и тебе каждый скажет, что это потому, что в прошлой жизни ты утонул. Но все это ерунда, никакой прошлой жизни нет, жизнь одна. И вот в ней твой отец, ему было тогда 19 лет, лежал со своей лодкой на Балтийском дне после неудачной попытки торпедировать немецкий транспорт, который шел в конце войны из Риги в Германию с войсками, скорее с беженцами. Он же тебе рассказывал. Вокруг рвались глубинные бомбы, и после одного взрыва отключился аварийный свет, и в полной темноте показалось, что все, конец, что соседний отсек прорвало, потому что оттуда стали стучать в люк, хотя нужно было сидеть молча, чтобы не случилось. И отцу твоему стало так страшно, что этот страх теперь живет в тебе. И вообще все связано, как в дереве, видимое и невидимое, кровяное и нежное, вершки и корешки. Корни — это рот, листья — мальки, пыльца — любовь. Это только кажется, что все само по себе, что та пластинка, которую слушал твой отец в подвале